Макар Акулин. Порча. Глава первая. Мы жили в 16-этажном панельном доме в одном из спальных районов города уже не первый год, когда случилась эта история. Вы знаете, возможно, как устроены этажи у старых БПСок. Лифтовая площадка выходит в длинный этажный коридор, тянущийся в обе стороны с четырьмя квартирами на каждой. Так вот, мы жили в торцевой квартире на пятом этаже. Но сначала речь пойдет о соседях справа от нас, молодой семейной паре. Хотя знакомы мы с ними были лишь шапочно, но знали, что ребята они были хорошие и жили, не создавая никаких неудобств окружающим. И еще у них была замечательная собака, огромная самоедская лайка по кличке Снежок. «Причем тут они со своей собакой?» – спросите вы. «Потерпите немножко, скоро поймете». Напротив нашего дома, буквально через двор, стояла хрущевская пятиэтажка. Настоящий клоповник. Если наш дом хоть и не был элитной новостройкой, но проживали в нем достаточно благополучные и доброжелательные люди, за исключением одной квартиры на 16 этаже, которую унаследовал какой-то наркоман и часто водил туда своих друзей. Кстати, из этой же хрущевки. То в доме напротив кто только не жил. Милицейский патруль практически еженощно паковал там кого-то у одного из трех подъездов. Там были и квартиры спившихся работяг, вечно ругающихся и дерущихся со своими измученными бытовой безысходностью женами-истеричками. И дешевые съемки, в которых практиковали девушки доступной ценовой категории. И откровенные наркоквартиры с типичной для них стрёмной публикой. Дети, периодически игравшие в грязной и разваленной песочнице возле этого дома, тоже выглядели оборвано. Да и игры у них были примитивные и жестокие, сплошь с истерическими криками и драками. Уходя утром на работу и возвращаясь вечером с нее, я не мог не наблюдать некоторых жильцов этого дома. Были такие, которых приходилось наблюдать чаще других. И вот среди них мне на глаза стала попадаться одна женщина. Вероятно, она поселилась в доме недавно, поскольку раньше я ее ни разу не видел. Стройная, средних лет, где-то даже симпатичная, какой-то грубоватой красотой. Широкие, но не полные губы, крупный нос с горбинкой и большие темные глаза под яркими черными бровями на худощавом лице в обрамлении густых вьющихся и черных, как смоль, волос, могли бы создать весьма благоприятное впечатление, если бы не общая неухоженность и постоянно отрешенное выражение лица. Впрочем, пару раз я случайно пересекся с ней взглядами, и от этого на душе становилось так тягостно, что впоследствии я старался этого избегать. Она часто сидела на скамейке возле первого подъезда своей хрущевки. То в ее худых пальцах с длинными грязными ногтями дымилась папироса, то покачивалась обхваченная за горлышко бутылка дешевого пива. Одета она была вечно в некогда хороший черный спортивный костюм, ныне совсем потерявший свой первоначальный цвет и вид. Справедливости ради следует отметить, что на моей памяти она никогда ни с кем из своего двора не ругалась, ее ни разу при мне не забирал патруль, пьяной в стельку я ее тоже не видел. Да и вообще она всегда была одна. Было такое впечатление, что другие жильцы этого неблагополучного дома сторонились ее. Итак, как я уже и говорил, у наших соседей была собака. С нее-то все и началось. Когда мы встречались возле лифта, Снежок всегда дружелюбно вилял хвостом, нетерпеливо топотал лапами, мелодично поскуливал и норовил вылизать мне руки. Это была очень дружелюбная собака, что в принципе характерно для самоедов. Но вот с некоторых пор я обратил внимание, что больше не встречаю Снежка по утрам. Столкнувшись как-то с соседом Николаем во дворе, я спросил его о собаке. Снежок сильно заболел. Уже месяц болеет, и пока все хуже и хуже. Сдержанно ответил тот, хотя слышно было, что ему нелегко об этом говорить. А еще через неделю я встретился с Николаем и Светланой, когда они выносили собаку из квартиры. Николай нес ее на руках, и это было душераздирающее зрелище. От милого пса остались кожа да кости. Некогда снежно-белая густая шерсть теперь покрывала грязно-серыми клочками красную в корках шкуру, отваливаясь на ходу. Морда Снежка безвольно свисала с плеча Николая. Тусклые, затекшие гноем глаза были полуприкрыты. От пса очень нехорошо пахло. Пахло разложением. «В больницу вот едем», — как бы извиняясь, сказал Николай и понес собаку к лифту. Светлана шла следом, приговаривая собаке что-то успокаивающее. В глазах ее стояли слезы. Больше я Снежка не видел. Я понимал, что произошло, и с расспросами к Николаю не лез. Вместо этого мы с Леной решили пригласить ребят к нам в гости, поддержать морально, так сказать. Поначалу разговор не клеился, но как-то слово за слово нам удалось наладить беседу. Мы узнали ребят поближе, обменялись номерами мобильных, поделились с ними какими-то забавными мелочами из нашей жизни. Несмотря на то, что я сознательно избегал обсуждения происшествия с их собакой, Николай начал первый. «Я понятия не имею, что с ним произошло. Но вы не бойтесь, это не заразно. Ветеринар сказал, это последствия какого-то сильного отравления». «Это я не досмотрела». На глазах у Светланы снова появились слезы. «Бегал возле того дома и, кажется, ухватил там что-то с земли». И она заплакала. Мы как смогли утешили ее, но особого веселья в тот вечер уже не было. Спустя пару дней я стал невольным свидетелем сцены между Николаем и Светланой, случайно услышанной мною через стену в гостиной. Лена была на кухне, поэтому не могла их слышать. Между тем разговор шел на повышенных тонах. «Света, успокойся, ты все это себе надумала». Голос Николая был явно раздраженным. «Коля, ты мне не веришь? Мне? Я тебе говорю, она так и спросила у меня, как там ваша псинка поживает? Коля, мне же снилось». «Мало ли что тебе снилось». Николай попытался говорить спокойно, но у него плохо получалось. «Нельзя вот так обвинять человека. Может, она просто...» «Она не просто, Коля. Она не просто. Я это точно знаю». Светлана уже почти кричала, голос ее дрожал от волнения. «Я ее до этого во сне видела. Она смеялась, сволочь цыганская, и кровь, и...» «Прекрати!» — рявкнул Николай. «Меня твои дурацкие сны уже достали, знаешь. Да сколько ж можно лепить эти свои бредни, к чему ни попадя?» Послышался женский рев. Я включил телевизор погромче, чтобы не слышать больше этот разговор. Прошло еще два дня. Как-то вечером, возвращаясь с работы, я проходил мимо той хрущевки, и снова мои глаза наткнулись на сидящую возле первого подъезда темную фигуру. Был конец августа, поэтому, несмотря на относительно раннее время, уже начинало смеркаться. Красный огонек папиросы, методично и плавно, словно сам собою поднимался на фоне темного силуэта, одиноко сидящего на скамейке, на секунду разгорался ярче, потом тускнел и снова опускался вниз. А над силуэтом, сидящим с опущенной головой, поднималось в вечереющее небо темно-сизое облачко дыма. Как загипнотизированный смотрел я на эту картину, пока ноги сами собой несли меня в направлении дома. Во дворе в этот момент никого не было. Даже дети не играли с пустыми бутылками в своей куче грязного песка. Все как будто замерло в ожидании чего-то. И вот, когда я уже совсем поравнялся с тем подъездом злополучной хрущевки, она вдруг подняла голову. Из-под нависших прядей волос показалось бледное лицо, на котором двумя темными пятнами выделялись ее большущие глаза. Кинув взгляд куда-то вдаль и сделав еще одну короткую затяжку, она повернула свое лицо ко мне. Ее глаза смотрели на меня безучастно, и в какой-то миг мне даже показалось, что на меня смотрит не живой человек, а кукла. Между тем неверный свет заходящего солнца высветил едва заметную кривоватую улыбку на ее губах. Мне стоило больших усилий не сбавлять темпа и пройти мимо нее на негнущихся ногах. Уже переведя взгляд в сторону своего дома, я успел все-таки скорее почувствовать, чем увидеть, как она мне подмигнула. Черт, мне было жутко некомфортно, и я вздохнул с облегчением только когда оказался перед лифтом на первом этаже своего дома со свежей газетой из почтового ящика, пахнувшей типографской краской. Впрочем, спокойствие мое было недолгим. Поднявшись на свой этаж, я сразу понял, что что-то неладно. Весь воздух на этаже, казалось, был наэлектризован предчувствием беды. Квартира соседей была распахнута настежь. Рядом с ней стояла Лена. Ее платье почему-то было забрызгано чем-то красным. «Что случилось?» — только и смог спросить я. «Светлана», — коротко и как-то испуганно ответила Лена. А потом, когда я завел ее в нашу квартиру и прикрыл входную дверь, она рассказала мне жуткую историю. «Помнишь, я говорила, что буду сегодня дома раньше, так как у нас на работе сокращенный день. Ну вот, возле метро я столкнулась со Светланой. Она тоже шла с работы. Мы пошли вместе, разговорились. Она была чем-то подавлена, но за разговором это ушло. Обсуждали планы на будущее. Понимаешь, она ждала ребенка». На этих словах голос моей жены задрожал. Лена не удержалась и громко заревела. Я как мог успокоил ее, и она, судорожно всхлипнув пару раз, продолжала. «Так мы шли до самого подъезда. Света только раз остановилась поговорить с кем-то из соседнего дома. Я ее не знаю, наверное, ее знакомая, я их разговор не слышала». При этих словах мне стало почему-то не по себе. «Когда мы подходили к нашему дому, Свету было не узнать, так она побледнела. А в глазах был не то чтобы испуг, ужас какой-то». Лена снова отрывисто всхлипнула, давая понять, что опять вот-вот разревется. Я крепко обнял ее и прижал к себе. Так мы и стояли минуту или две, пока она не высвободилась из моих объятий. По-детски протерев мокрые глаза тыльной стороной ладони, она стала рассказывать дальше. «Я спросила у нее, что с ней такое. Она мне ничего не ответила. Бедняжка, она чувствовала». Тут Лена на секунду задумалась, а потом, посмотрев мне прямо в глаза, продолжила. «Помнишь, утром где-то наверху перфоратор работал. Ты еще возмущался. Это кто-то у нас на зиму наружную стену утепляет. Так вот, мы проходили под нашим домом, когда Света вдруг рухнула на землю прямо у меня на глазах. А из головы перфоратор торчит». Дальше Лена со слезами пополам рассказала, как вызвали скорую, как полиция забрала парня, работавшего в люльке на 12 этаже, и не пойми как умудрившегося выронить перфоратор, который вошел Свете в голову сверлом по самый патрон, убив ее на месте. Как оказавшийся дома Николай уехал на такси вслед за скорой с телом жены, даже забыв запереть дверь. Она стояла и рассказывала, а я слушал, думая про себя. Вот оно, предчувствие. Глава вторая. Несколько следующих дней мы слышали по вечерам глухой мужской плач у себя за стеной, понимая, что никакие утешения сейчас не помогут. Потом Николай запил. И теперь я часто видел его нетвердой походкой, направлявшегося домой из магазина с пакетом, в котором что-то предательски позвякивало. Мои тактичные увещевания, попытки отвлечь его от этой пагубной страсти, не возымели никакого успеха. Он кивал, соглашался, но сам продолжал в том же духе. Вечерами через стену я частенько слышал, как он шаркающей походкой бродит по своей квартире, перекатывая ногами по полу пустые бутылки. Стал груб с соседями, пару раз нахамил и нам. Днем он обычно куда-то уходил, при этом частенько забывая запирать за собой дверь. Все понимали, что долго так продолжаться не может. Но вот как-то раз я увидел его во дворе дома не одного, но в сопровождении той самой женщины из первого подъезда дома напротив. Сперва я не мог поверить своим глазам, но так оно и было. С тех пор Николай часто стал появляться на людях со своей новой подружкой. А вечерами за стеной гостиной я стал улавливать голоса, мужской и женский. Но в их разговоре было что-то странное, несмотря на то, что я не мог разобрать слов. Вероятно, дело было в интонациях. Уж очень ровно, прямо-таки неестественно звучал мужской голос, в то время как в немногословных ответных репликах я тоже особого энтузиазма не замечал. Был этот низковатый женский голос каким-то скучающим, что ли? Я не стал обсуждать все это с Леной, боясь напоминать ей о недавних событиях. У нас планировалось прибавление семейства, шел третий месяц, и я как умел оберегал жену от стрессов. В конце концов, рассудил я, для Николая сейчас всяко лучше, чем спиваться. Может, хоть к работе вернется. Но не прошло и пары недель после той встречи, как однажды в пятницу к нам в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок и увидел там Николая. Вроде бы трезвый. Жена из ванной громко спросила: «Кто там?» Я ответил, что Николай, и открыл дверь. В руках у него был букет цветов, коробка с тортом и бутылка шампанского. Но самое главное, он был не один. Слева от него и чуть сзади стояла она. Повисла неловкая пауза, во время которой ко мне сзади подошла появившаяся из ванной жена со словами: «Ну так пусть проходит, чего вы?» И замолчала на полуслове, уставившись у меня из-за плеча на то же, на что и я. Николай первым нарушил молчание. «Ребята, простите, что без предупреждений. Я знаю, много всего произошло, и я вел себя не очень. Столько всего нужно обсудить. Хочу принести свои извинения». При этом в его глазах все время читалась какая-то безысходность и подавленность, что я приписывал неловкости, которую он испытывал за свое недавнее поведение. Мне стало жаль его. Лене, судя по всему, тоже, так как она, улыбнувшись настолько, насколько позволяла ей мучившая ее весь вечер тошнота, пригласила их войти. «Знакомьтесь, это Маргарита, моя новая жена». В этом месте мы с Леной невольно посмотрели друг на друга. «Маргош, это Олег, а это Лена. Мои замечательные соседи и, надеюсь, все еще друзья?» По голосу Николая можно было подумать, что он в приподнятом настроении, он широко улыбался. Но что-то было не так. Николай галантно вручил цветы моей жене. К слову, мы их потом сразу же выкинули. Очень уж приторный запах был у букета. А шампанское и торт он вручил мне. Прямо как в бриллиантовой руке. «Детям мороженое, а бабе цветы». И я непроизвольно улыбнулся тогда этой аналогии. Мы прошли из прихожей в гостиную. Лена поставила чайник. Это напоминало дружеские посиделки двух семейных пар. Но только напоминало. Говорил в основном Николай, в то время как мы с Леной сидели, настороженно наблюдая за происходящим. Мы прекрасно понимали, что рядом с Николаем сейчас сидит не Света, а совершенно незнакомый нам человек, к тому же внезапно оказавшийся в статусе новой жены Николая, который совсем еще недавно похоронил свою прошлую жену. «А знаете, как Маргошенька готовит? Вот это твое жаркое, пальчики оближешь, не помню, как оно называется». «Корба», — коротко сказала Марго довольно низким голосом, в котором чувствовалась скрытая сила. Сказала без воодушевления, просто констатировала факт. «А твой острый суп – это просто…» Новая жена слушала своего мужа без особого интереса. Она очень мало говорила, практически только односложно отвечая на вопросы Лены или похвалы Николая. Я все еще старался не пересекаться с ней взглядами, помня то неприятное ощущение, которое при этом возникало у меня раньше. Поэтому для меня она была в основном темным пятном на краю поля зрения справа от Николая. Впрочем, я не мог не отметить, что она изменилась с тех пор, как я ее увидел на скамейке в тот роковой день. Она выглядела значительно аккуратнее, под длинными ногтями не было траура, густые черные волосы были чисты и даже уложены в некое подобие прически. На ней теперь было темное платье в мелкую красную розочку с короткими рукавами, которое, в отличие от спортивного костюма, ясно давало понять, что у хозяйки есть фигура и неплохая. На бледной коже рук я увидел пару небольших татуировок. Старинное колесо на правой руке и череп на левой. Старые, довольно примитивно набитые, явно не из салона. «А что они означают?» – не удержалась от вопроса Лена. «Да так. Справа – дань традиции, слева – дань хорошему человеку. Он уже умер», – ответила Марго, пожав плечами. «Я вот никогда тату делать не стану. Мало ли мода какая, мне и так хорошо», — с некоторым даже вызовом в голосе заявила Лена. Я удивленно покосился на нее. «Хозяин барин», — с косой ухмылочкой ответила на это Маргоша. Николай между тем не уставал тараторить, подливая всем шампанское. Сам при этом фактически к бокалу не притронулся. «Завязал», — подумал я. «И то слава богу». Внезапно я все-таки поймал на себе взгляд Марго, брошенный поверх бокала, и тотчас она протянула бокал к нам со словами: «Тост, Пусть старое в землю прольется, а новое следом начнется. Мы рефлекторно подняли хрусталь и чокнулись, хотя лично мне тост показался тогда каким-то непонятным. Тем не менее, выпили. Лена, разумеется, лишь пригубила бокал, поэтому фактически вышло, что пили только я и новая жена Николая. Слово за слово мы немного разговорились. Оказалось, что Марго в прошлом пела в ресторане, а потом у нее умер то ли муж, то ли просто парень. Она не уточнила, сказав только «близкий человек». И с тех пор она нигде не поет, но теперь, возможно, снова начнет, раз Николаю так этого хочется. «Она теперь моя королева. Нет, правда-правда», заявил он, гулко стукнув себя в грудь. На что королева Марго как-то саркастически хохотнула, бросив на Николая короткий взгляд искоса, словно на шкодливого пса, который выкинул очередную забавную штуку. Мне показалось, что на сегодня это уже слишком, и я непрозрачно намекнул, что пора закругляться. Выпроводив гостей, я закрыл дверь, обнял жену, и мы, посмотрев друг на друга, одновременно пожали плечами и рассмеялись. И все же, засыпая в тот вечер, я сообразил, что не так было с Николаем. Его взгляд. И дело было не в выражении его глаз, я только сейчас понял. Когда он к кому-то из нас обращался, он все время смотрел немного вверх и в сторону. Такое бывает, когда общаешься с человеком, у которого косоглазие, или со слепым. Очень странно, подумал я и заснул. Глава 3. Следующие недели прошли незаметно. У меня появилась дополнительная удаленная подработка, и я все вечера проводил за компьютером, засиживаясь иногда до поздней ночи. В перспективе это сулило нам неплохой по нашим меркам приработок. Лена с пониманием относилась к ситуации, сдерживаясь в моменты, когда я со своей бытовой безалаберностью буквально напрашивался на конфликт. Я, в свою очередь, не позволял себе забывать, что она на втором триместре, а потому избегал нервировать ее намеренно. Именно поэтому Лена не узнала от меня, что иногда по ночам, когда она уже спала, я слышу где-то за стенами нашей квартиры звуки, напоминающие вой собаки. Мне было некогда отвлекаться на ночные акустические феномены многоквартирного дома, поэтому, когда звуки становились особенно заунывными и тягостными, я просто надевал наушники, включал расслабляющую музыку и продолжал работать. К счастью, эти звуки не будили мою жену, и к тому моменту, когда она просыпалась среди ночи по своим естественным для ее положения надобностям, эти концерты уже прекращались. Однако я заметил, что звуки доносятся, скорее всего, из квартиры Николая. Не собираясь забивать себе голову вопросами, в которых я все равно не хотел разбираться, я просто решил, что молодожены завели себе новую собаку и дал себе слово спросить об этом у Николая при встрече, намекнув при этом, что их новый домашний питомец не умеет соблюдать тишину по ночам. Впрочем, с Николаем мы довольно долго не встречались с момента той памятной вечеринки. В гости он к нам больше не набивался, да мы и рады тому были. Поэтому ночной вой продолжался, а расспросы все откладывались. И действительно, Николай теперь крайне редко показывался во дворе, как и его новая пассия, которую, впрочем, иногда наблюдали соседи, сидящую одиноко возле нашего подъезда с папиросой в руках. Мы все так же слышали вечерами из-за стены их голоса, хотя теперь значительно реже. Впрочем, довольно было уже одного того, что оттуда перестал раздаваться звон бутылочного стекла, чтобы понять, что-то в укладе жизни Николая радикально поменялось с момента его повторной женитьбы. Я надеялся, что к лучшему. А Лена, казалось, вообще всего этого не замечала. У нее, по совету ее подруги-психолога, появилось новое увлечение в виде лепки из пластической глины. Она называла это разновидностью визуализации. «Понимаешь, Оксана», – так звали ее подругу, – «Оксана говорит, что сейчас самое важное для меня – это спокойствие и умение отогнать от себя дурные мысли. Фигуркам из глины я придаю форму своих мрачных мыслей, ночных кошмаров, которые меня беспокоят, а затем символически разрушаю их. Это очень крутая методика, понимаешь, Оксана говорит». Я, конечно же, с очень серьезным видом слушал ее и старательно кивал головой в такт ее словам. Хотя, признаться, про себя окрестил эту методику не иначе, как «чем бы дитя не тешилось». Справедливости ради, лепить у нее получалось день ото дня все лучше. Видимо, был талант к этому. Да и лепила она не только негативных персонажей, я называл их чудиками, но и весьма положительные сюжеты. Некоторые из них были достаточно оригинальными и вполне заслуживали публичного показа, в связи с чем мы даже завели Лене блог, где она стала выкладывать фотографии своих работ, наслаждаясь заслуженными похвалами своих подписчиц. Была уже вторая половина октября, когда я все-таки встретил Николая во дворе. Осень взялась за дело всерьез, наполовину обнажив черные стволы и сучья деревьев и устлав влажную от дождей землю грязно-желтым ковром из запавшей листвы. Честно говоря, я сперва не узнал Николая. Настолько меня сбила с толку его сутулиная, исхудавшая фигура с какой-то стариковской шаркающей походкой. И лишь поравнявшись с ним, я узнал в этом изможденном лице лицо моего соседа. Осунувшееся со впалыми щеками и глубоко запавшими глазами, болезненно мерцающими из темной глубины орбит, оно было покрыто белесой, отсиденной неряшливой щетиной. А ведь ему было лет 35, насколько я помнил. Кожаное пальто, некогда, вероятно, бывшее ему в пору, нынче висело на нем, как на вешалке. Шляпа съехала на бекрень, обнажив глубокую залысину на его сидеющей шевелюре. Я поздоровался с ним, на что он ответил небрежным кивком. Зубы его были стиснуты, словно он превозмогал сильную физическую боль. Невольно сформировался мой первый вопрос. «Как дела? Как здоровье?» Несмотря на видимые проблемы со здоровьем, Николай ответил, что у него все отлично. Я осторожно сказал ему, что он чуток неважнецки выглядит. Посоветовал ему показаться врачу и предложил свою помощь, если вдруг что. На это Николай сделал неопределенный взмах рукой и сквозь зубы процедил. «Ерунда. Как сам?» Говорил он как-то странно, заторможенно, словно вспоминал, как правильно произносить слова. Я сдержанно ответил, что у нас тоже все отлично, и мы уже хотели распрощаться, как вдруг я вспомнил, о чем хотел его спросить. «А, кстати, Николай, вы с женой вроде бы как собаку завели?» К тому моменту я был убежден, что это так, и уже готовился озвучивать свои учтивые претензии относительно ночных концертов их домашнего животного, когда мрачный ответ Николая заставил меня проглотить мою реплику. «Какая собака? Нет, у нас никакой собаки. У Марго дрозд. Черный, большой. Пешкой звать». Потом, помолчав мгновение и словно вспомнив что-то, добавил. «А собаки нет. Ладно, будь, я пойду. Мне пора». И заковылял в направлении дома. Я машинально посмотрел ему вслед, чувствуя смутное беспокойство. Потом я поднял глаза выше, на пятый этаж нашего дома, где в черном прямоугольнике ближайшего справа от лестничных маршей окна белел, как мне показалось, овал женского лица, пристально следящий за нашим разговором. Глава 4. Тогда я еще не знал, что вижу Николая в последний раз. Это выяснилось спустя пару дней. Я только пришел с работы и снял куртку, собираясь разуться, когда мой мобильник затрезвонил, высвечивая номер соседа. Лена как раз звала меня посмотреть на ее новый лепной шедевр, но я умоляюще сложил руки ладошками и, знаками попросив ее подождать, ответил на звонок. В трубке заговорил совершенно незнакомый мне мужской голос. «Здравствуйте. Могу я говорить с Олегом?» Я ответил, что это я и есть. В трубке закашлялись и продолжали. «Ваш друг и сосед Николай, в общем, он находится в отделении реанимации 4-й горбольницы. Он сказал, что хочет передать вам что-то очень важное при личной встрече. Но...» Голос на секунду замешкался. «Я бы просил вас, если это возможно, приехать так скоро, как сможете. Ситуация крайне нестабильная». Я записал адрес и бросился к входной двери. Мне не нужно было объяснять, что значит «крайне нестабильная ситуация». По пути я, не глядя, бросил в спальню жены. «Зай, я убегаю, неотложное дело. Люблю, скоро буду». и выскочил из квартиры. Проходя мимо двери Николая, я, естественно, позвонил. Вдруг Маргарита не знает про несчастье, постигшее ее мужа. Также в глубине души я надеялся, что случившееся – лишь глупый розыгрыш или даже афера, и ситуация сейчас разъяснится. Ответа не последовало. Я позвонил еще раз и, не дожидаясь, заколотил в дверь кулаком. Потарабанив так с минуту, я прислушался. За дверью квартиры Николая было тихо, разве что раздавались какие-то свистящие звуки. Вероятно, по квартире гуляли сквозняки. Я неосознанно пожал плечами и побежал вниз, к остывающей в вечерних сумерках машине. В дороге я много чего передумал, и все мои мысли были невеселыми. Главное, что мучило меня, я ведь совсем недавно видел, в каком состоянии был Николай. Ладно, допустим, его новой жене плевать на самочувствие мужа, но я-то должен был что-то предпринять. Капли дождя катились по лобовому стеклу, пары встречных машин в вечерней темноте слепили меня, и все это лишь усиливало мое угнетенное состояние. Когда я прибыл на место, оказалось, что я опоздал. Дежурный врач в дверях реанимационного отделения только развел руками. Острое внутреннее кровотечение, разлитой перитонит. Эндоскопия показала запущенную язву желудка с прободением. К сожалению, жена поздно вызвала скорую. Впрочем, вряд ли мы смогли бы ему помочь. Вероятнее всего, там онкология. Простите, что мы вас потревожили, но пациент хотел что-то сказать важное вам. Сейчас это уже, вероятно, несущественно, но... Я его уже не слушал. Кивая, я машинально оглядывался по сторонам и вскоре заметил то, что искал. Темный силуэт, одиноко стоявший в неосвещенном углу больничного коридора. Врач, проследив за моим взглядом, спросил, понизив голос. «Возможно, вы знаете, были ли у Николая еще какие-то близкие или родственники, кроме жены? Кого нужно было бы оповестить?» Я отрицательно помотал головой. «Я не в курсе, простите». Желая распрощаться с врачом, я спросил. «Я еще нужен? Что-то подписывать, забирать?» Врач заверил, что никаких подписей от меня не требуется, но сунул мне в руку что-то, завернутое в больничную салфетку, и сказал. «Больной просил передать лично вам». При этом он выразительно посмотрел в угол, где стояла в ожидании Марго. «Не спрашивайте меня, я не в курсе. Возможно, это касается того, что он хотел с вами обсудить». «Всего доброго и мои соболезнования». Я машинально сунул сверток во внутренний карман куртки и пошел было к лифту, но потом все же развернулся и направился к новоиспеченной вдове. Та часть коридора, где она стояла, была действительно очень плохо освещена, как будто тьма нарочно сгустилась в этом месте. Ее ладная фигура в худом осеннем пальтишке выглядела поникшей, и в неверном отсвете огней из освещенной части этажа мне показалось, что в ее больших глазах стоят слезы. В этот момент мне вдруг стало жаль ее. Сколько гадкого я успел передумать о ее сомнительной роли во всем этом деле. Но теперь, вспомнив то немногое, что мне было о ней известно, я смотрел на нее и видел перед собой просто женщину, которая, утратив некогда свое личное счастье, вновь обрела его, и лишь для того, чтобы снова потерять. Да, она не вела себя мило и, возможно, была деспотичной в своей бесхитростной любви. И, вероятно, она была даже в какой-то степени виновата в том, что не уследила за своим мужем. Впрочем, как и я. И сейчас она выглядела действительно подавленной. «Я очень сожалею. Вы давно здесь?» – спросил я, насколько мог учтиво. «С утра», – ответила она бесцветным хрипловатым голосом. «Понятно», – констатировал я и кивнул в направлении освещенных дверей отделения. «Будете ждать?» Она пожала плечами. «Бумажки будут только завтра. Просто стою». Она говорила это как бы буднично, словно речь шла о счетах за коммуналку. И в темноте я едва мог различить ее черты, но готов был поклясться, что лицо ее искажало сдерживаемая гримаса страдания. Я подивился силе характера этой женщины, не позволявшей ей плакаться в жилетку постороннему мужчине, и предложил забрать ее. Она молча кивнула. Глава 5. Когда мы ехали домой, я наблюдал ее лицо в отражении зеркала заднего вида, сидящую в полутьме салона. Только сейчас я понял, как она была красива. Сильная волевая женщина, подавляющая огромное горе. Закрыла лицо ладонями, стерла с глаз слезы решительным движением, затем стала смотреть в боковое окно, а я украдкой на ее профиль. Я словно видел ее впервые. Этот прямой высокий лоб, большие глаза, с виду безразличные или даже ироничные, но искрящиеся какой-то глубокой внутренней силой, ее решительно сжатые губы, волевой подбородок и тонкую шею, скрывающуюся в бесформенных витках шарфа. На голове у нее была одета черная меховая шапка с длинными свисающими ушами и второй парой ушек торчком, так называемая волкошапка. Настолько несуразный в нынешних обстоятельствах и в то же время настолько трогательный атрибут одежды, что я сам не заметил, как у меня поплыло перед глазами от непрошенной влаги. Это послужило одной из причин тому, что я, на миг упустив из внимания дорожную ситуацию, чуть не вылетел на встречку на изгибе дороги. Машину резко дернуло, пока я выравнивал курс, уворачиваясь от встречного потока автомобилей. «Осторожнее, а то приедем раньше времени», — прозвучало с заднего сиденья. Сказано это было меланхоличным тоном, без малейшего испуга, и в других обстоятельствах я, наверное, воспринял бы это как насмешку. Но сейчас я просто извинился и предложил включить музыку. Марго пожала плечами. «Как хочешь, мне все равно». Я понял, что на самом деле это должно было означать. «Господи, неужели ты не понимаешь, насколько мне сейчас не до музыки? Но ты можешь делать все, что хочешь. У меня хватит сил вынести любую твою выходку». Тем не менее, лед был сломан. Незаметно для себя также перейдя на «ты», я позволил себе, возможно, бестактный в разговоре с любой другой женщиной в подобных обстоятельствах, но вполне уместный сейчас вопрос. «А хотел тебя спросить, как же так вышло-то?» «Просто», — ответила она. «Был человек и нет человека». От этих слов веяло могильным холодом. И все же я понимал, что так она справляется с горечью утраты. Такова была ее защита перед внезапно обрушившимся несчастьем. Видимо, поняв, насколько шокирующе прозвучал ее ответ, она добавила. «Он не жаловался. Если ты его знал, поймешь». Я увидел, что в этот скупой ответ она хотела вложить то, как она неоднократно говорила ему, что ему нужно в больницу, а он все отнекивался да отшучивался, да кормил ее завтраками насчет визита к врачу. Какое-то время мы ехали молча. Потом, когда я в очередной раз посмотрел на нее через зеркало заднего вида, она сказала то, от чего у меня мурашки побежали по телу. «Вокруг меня все умирают». И секунду спустя добавила: «Всегда». Сказала как бы задумчиво, но я услышал скрытую горечь в ее голосе, поэтому до меня даже не дошел весь смысл этих простых и одновременно жутких слов. Настолько мне стало жаль ее, вероятно считающую, что над ней висит какое-то проклятие, обрекающее ее на вечное одиночество. Я смутно помню остаток пути. Когда мы прощались с ней возле дверей ее, вернее, их с Николаем квартиры, я уже видел Марго совсем по-другому. На прощание она взяла меня за запястье. Лишь на краткий миг, но мне он показался длинной вечность. И я почувствовал одновременно и тепло, и холод, исходящий от ее кожи, и мягкость, и стальную твердость ее руки. Наверное, это можно было бы сравнить с ударом током. Когда наши глаза встретились, я словно куда-то провалился. Падение это длилось лишь мгновение, потом сладостная пытка прикосновением прекратилась. Марго, на миг прикрыв свои огромные и, казалось, насмешливые глаза, снова распахнула их широко и, сказав меланхолично «иди к жене», отвернулась и исчезла за дверью. Щелкнул замок. Потом я какое-то время стоял, привалившись спиной к двери своей квартиры, и соображал, стоит ли говорить Лене про Николая. В голове звенело от впечатлений, мысли путались. В конце концов решил не говорить. Все же от проницательного и укоризненного взгляда Лены не укрылось мое состояние. Пришлось врать, что на работе случились неприятности. Будто бы полетел сервер с результатами моей работы за последнюю неделю, а дубликатов я не сделал. И теперь мне грозит неприятный разговор с начальством. Глупость, конечно, но Лена вроде поверила. Впрочем, в этот вечер меня ждал еще один сюрприз. Лена все-таки показала мне свое скульптурное достижение. И при виде замечательно вылепленной глиняной фигурки на душе у меня заскребли кошки. «Сама придумала?» – спросил я. «Нет, увидела накануне во сне. Немного испугалась, вот и решила вылепить. А теперь даже жаль ломать». С задумчивым выражением лица ответила Лена. «Хочешь, я со мной?» Впервые я проявил инициативу в столь щепетильном вопросе. На специальной дощечке для лепки у нее в руках я увидел черного глиняного дрозда. Глава 6. После бессонной ночи под звуки дождя за окном и тонкого посвистывания сквозняков за стеной, голова на утро была совсем не свежей. Хорошо, хоть собачьего воя в эту ночь не было слышно. На работу идти совсем не хотелось, но на то она и работа, чтобы ходить на нее в любом настроении. День прошел словно в тумане, будто вчера в какой-то момент произошло то, что разделило мою жизнь на до и после, и я никак не мог сфокусироваться на этом моменте и понять, что же именно произошло и что теперь будет. На обеденном перерыве я вспомнил, что забыл предложить свою помощь Марго в организации похорон Николая. Я набрал телефон мертвеца и, вслушиваясь в длинные гудки, молил Бога о том, чтобы вдова не оставила бесполезную теперь вещь дома. Наконец в трубке послышался хрипловатый женский голос. «Привет. Прости, я забыл тебе вчера предложить. Моя помощь в похоронах, она еще актуальна?» «Похороны завтра, на Южном. Хочешь, приходи». Людей на похоронах практически не было. Только я, Марго, да один из бывших сослуживцев Николая. Перекинувшись с ним парой слов, я узнал, что Николай уже 2 месяца как уволился, а родных у него не было. Вернее, был у него старик-отец, но умер, по словам Николая, еще в конце лета жутким и нелепым образом. Прорвало теплотрассу в центре города, и она подмыла дорогу, по которой ехал отец Николая. Автомобиль провалился во внезапно образовавшийся котел с кипящей водой, и человек сварился заживо. Сам этот сослуживец узнал о похоронах случайно, позвонив вчера на телефон Николая и был совершенно обескуражен новостью о его смерти. Также он ничего не знал о его новой жене, но тут я мало чем мог ему помочь. Тем более, что мне не хотелось обсуждать эту ситуацию с незнакомым мне человеком. Николай не был верующим, так что обошлось без попа. Как, впрочем, и без других церемоний. Просто 4 заранее нанятых человека вынесли черный, обитый тканью закрытый гроб из автобуса и опустили в заранее вырытую в стылой глинистой земле яму на окраине кладбища. Мы втроем бросили по горсти земли на крышку гроба, а потом те же люди засыпали могилу землей и установили временную табличку с именем и датами. Марго за все время не проронила ни слова, если не считать момента, когда она рассчитывалась с людьми из похоронной конторы. Ее фигура в черном выглядела особо удручающе на фоне пасмурного неба, в котором кружило воронье. Я не стал спрашивать у нее, почему она не позвала на похороны никого со стороны первой жены Николая. Это было понятно без слов. Впрочем, хотя у меня и не было особых предрассудков на этот счет, тем не менее, такие похороны показались мне в какой-то степени дикостью. Где-то в глубине сознания вертелось неприятное. Зарыли как собаку. Но я не дал воли эмоциям, намереваясь просто покинуть эту юдоль скорби как можно быстрее. Прощаясь, я молча кивнул хозяйке торжества и пошел к авто. Однако Марго окликнула меня своим сильным, немного гортанным голосом, перекрикивая птичий гомон наверху. «Подвезешь? Я отпущу транспорт». Ехали мы молча. Когда оказались дома, было еще рано. И позвонив в свою дверь, я вспомнил, что Лена сегодня после работы собиралась сходить к Свете, психологу. Марго, стоя возле своей двери с ключами в руках, посмотрела на меня и сказала: «Не хочу быть сейчас одна. У тебя есть вино?» Несмотря на странное ощущение нереальности происходящего, я сказал, что да, бутылка мартини наверняка найдется. Я открыл дверь и пригласил соседку внутрь. Когда она сняла пальто, я осмотрел ее стройную фигуру в черном обтягивающем платье и начал: «Знаешь, скоро придет Лена, и я бы не хотел...» Марго взглянула на меня выразительно и уставшим голосом произнесла в своей немногословной манере: «Не объясняй, я не дура, я скоро уйду». Я хотел было разозлиться, но понял, что злюсь больше на себя. Я провел ее в комнату, а сам пошел на кухню готовить напитки. Когда я вернулся, я застал Марго, смотрящей на гостевой столик, где стояла оставленная женой глиняная фигурка птицы. Мне показалось, что я впервые заметил на лице этой женщины нечто, напоминающее злость. Впрочем, это впечатление было мимолетным. Когда я поставил стаканы на столик, она напомнила мне, что я не закрыл входную дверь, и я, чувствуя себя полным дураком, сходил, чтобы закрыть ее. «Эх, земля пухом», — сказал я, и мы выпили, не чокаясь. Потом сидели молча. Она, глядя в окно, а я на нее. Я поставил на стол пустой стакан и, указав на птицу, спросил, чтобы заполнить неловкую паузу: «Николай говорил, у тебя есть птица?» «Есть», — ответила Марго. «А что он еще говорил?» Мне совсем не понравилась постановка этого вопроса. Но, видимо, мартини натощак после всех переживаний сделал свое дело, и язык у меня понемногу развязался. Я говорил, а она слушала. Сидела напротив, уставив на меня свои большущие темные глаза, словно изучая меня. «Кем работаешь?» – спрашивала она, и я рассказывал про свои офисные будни. «Жена?» И я рассказывал про работу Лены. «Как у вас с ней?» И я рассказывал ей, как у нас с Леной. Я уже не помню всего, о чем она спрашивала и чего я ей нарассказывал. Это было похоже на наваждение. Наконец эта женщина встала, подошла ко мне и, запустив руку глубоко в мою шевелюру, отчего по всему телу моему пробежал неожиданный холодок, сказала как бы буднично: «Закрой за мной, я ухожу». И вышла из комнаты. За окном пронзительно каркали вороны. Глава 7. После этого наша новая соседка довольно долго не давала о себе знать. На какое-то время в доме установилось спокойствие, если не считать того, что теперь еженочно меня посещали фантасмагорические кошмары, а Лена как-то заметила мне, что я во сне иногда вскрикиваю. Это было странно, ведь в нашей с Леной жизни не происходило ничего особенного. Даже звуки из-за стены, напоминавшие мне собачий вой, перестали меня донимать. И в конце концов я решил, что это была лишь игра моего воображения и сквозняки в соседней квартире. Но все же в душе моей поселилось предчувствие чего-то нехорошего. Как-то раз, прошла уже пару недель с момента похорон Николая, Лена сообщила, что неудачно уронив связку с ключами и наступив на нее, погнула ключ от входной двери и спросила у меня, где лежит запасной. Я сказал, что ключ лежит в прихожей в верхнем ящике комода. Но ключа там не оказалось. Мне не составило труда починить ключ Лены, но в планы я все же поставил себе сменить замок. Были и другие незначительные странности. Например, как-то утром Лена поблагодарила меня за то, что я, дескать, не поленился и почистил ее массажную щетку от волос. Я не стал ей говорить, что не делал этого. Но все это как-то забылось, так как появилась более насущная проблема. У Лены почему-то стало ухудшаться самочувствие. Сперва мы все списывали на неизбежное для беременности явление токсикоза. Но когда симптомы стали принимать угрожающие масштабы, а Лену буквально выворачивало наизнанку по 10 раз на дню, подскочило давление, лицо осунулось, под глазами появились темные круги, мы обратились к врачу. с диагнозом угроза выкидыша Лену госпитализировали. «Мы точно не знаем, в чем причина», – сухо объяснял врач, пытаясь скрыть неуверенность за шаблонными фразами. «Возможно, какая-то интоксикация. Ваша жена не принимала последнее время каких-то новых препаратов, нет? В любом случае, несмотря на то, что каких-либо значимых отклонений в развитии плода мы не выявили, текущее состояние несет угрозу для протекания беременности, и вашей супруге нужно пройти стационарное лечение для сохранения ребенка». Анализы и обследования толком ничего не показывали. Что это было за отравление? Питались мы вместе, а я, если не считать хронической усталости вследствие плохого сна, чувствовал себя вполне нормально. Говорили про неблагоприятное сочетание инфекции вирусом Эпштейна-Барра и какими-то другими условно-патогенными возбудителями. Но, как я понимал, уверенности ни у кого не было. Между тем, Лене в больнице понемногу становилось лучше. Вероятно, сказывалась интенсивная терапия. Я ежедневно навещал ее после работы, подавляя в себе грусть при виде ее, бледной, сосунувшимся лицом и печальными глазами, пока она лежала под капельницами. А потом возвращался в одинокую квартиру, которая пугала меня своей тишиной. Но хуже всего были ночи. Невеселые мысли долго не давали уснуть, а во сне меня стали посещать яркие сновидения, от которых теперь не избавлял даже прием снотворных, и которые запоминались после пробуждения. Порой в них появлялась Марго. Часто вызывающе выглядящая, говорила мне на ухо непристойности, смеялась своим хрипловатым грудным голосом, а потом... Мне теперь стыдно вспоминать, чем мы с ней занимались в моих снах, но тогда мне было от этого никуда не деться, и я просыпался по утрам с гадким ощущением измены близкому человеку. Но иногда мои сны были фантасмагориями, напичканными скрытой символикой. И вот как-то раз, было 2 ноября, мне приснилось, что я сижу в нашей гостиной, за окном светит яркое теплое солнце, но деревья по-зимнему голые и черные. Посреди комнаты стоит большой черный гроб, обитый тканью. Крышка гроба прислонена к стене, а то, что лежит в гробу, покрыто грязно-белым кружевным саваном. В дальнем полутемном углу стоит моя соседка, и лицо ее словно в тени, а на губах играет едва различимая ухмылка. И пьет она из стакана что-то густое и темно-красное. И на левом плече у нее сидит огромный черный дрозд, скосив голову и глядя на меня своим словно стеклянным черным глазом. А потом началось совсем уж чудное. Саван сам собой стал сползать в сторону, и я увидел, что в гробу лежит то, что осталось от Николая. Страшный, полуразложившийся труп в черном парадном костюме. Тут дрозд слетел с плеча Марго к гробу и принялся водворять саван на место. И едва он успел закрыть покойнику лицо, как окно вдруг распахнулось, и в комнату влетела пара черных воронов, которые напали на дрозда, тут же выклевав ему глаза. И вот покойник медленно начинает садиться в гробу, поворачивает ко мне свое оплывшее лицо с лохмотьями отстающей плоти и манит меня к себе костлявым указательным пальцем. «Слышишь?» — говорит он мне хриплым шелестящим голосом, когда я приближаюсь к нему, не чувствуя под собой ног, и указывает ужасающей в своем разложении рукой на закрытую дверь комнаты. И я вижу, как ручка двери сама собой опускается, и дверь начинает медленно приоткрываться с тягостным натужным скрипом. Но при этом я понимаю, что слышу еще что-то. И действительно, из-за двери доносится женский плач. То тихий и скорбный, то громкий и душераздирающий. Но такой знакомый. «Лена! Лена!» — хотел позвать я, но не мог издать ни звука. И тут мертвец приложил палец к своим расползающимся губам. «Тише, мол!» и покосился в темный угол комнаты. Птицы к тому времени куда-то делись, и я вижу, выходит из того угла, где Марго перед тем стояла, женщина, старая совсем, с жутким лицом, и медленно ко мне и гробу направляется, вытянув руки перед собой. Глаза под нависшими седыми бровями такие темные-темные, сверлят взглядом. Потом снова звуки, похожие на женский плач, но уже из того угла, и вижу, как что-то бледное из мутной темноты протягивает худые прозрачные руки, словно клубы дыма или пара, и хватает эту старуху за плечи, идти не дает. А старуха давай выкручиваться, да быстро так, словно в кино на ускоренной перемотке, аж расплылась перед глазами. Тут свет за окном замигал, и так сразу страшно мне сделалось. А вдруг не удержат эти руки старуху? Что тогда? И Николай снова повернулся ко мне и говорит: «Вспомни, что я тебе оставил». И бухнулся обратно в гроб, замертво. Надо ли говорить, что когда я внезапно очнулся под утро, разбуженный каким-то посторонним шумом, то не чувствовал ни бодрости, ни спокойствия после сна. На часах было 6. Звонил телефон. Это была Лена. Глава 8. Не стану подробно пересказывать наш разговор или как я затем намчался по пустому городу на своей непрогретой короле. Короче, мы потеряли ребенка. При очень странных обстоятельствах потеряли. Накануне ударили первые ранние заморозки. В больнице начались неполадки с системой отопления, поэтому в палатах расставили обогреватели. Ночью Лене стало душно, и она встала, чтобы приоткрыть окно палаты. При этом она чуть не упала, наступив в темноте на толстый провод от масляного калорифера, лежавший на полу возле ее кровати. Хотела включить прикроватный ночник, но он не зажегся. На ощупь, пробираясь к выключателю большого света, Лена почувствовала явный запах чего-то горелого. Она испугалась, что сейчас начнется пожар, и резко развернулась в направлении выхода из палаты, намереваясь позвать дежурный персонал. Но внезапно ее ноги сами собой поехали из-под нее, словно она стояла на гладком льду. Потом было ощущение падения, острая боль и потеря сознания. Короче, получилось так, что обогреватель ночью потек, а затем, когда из него вылилось почти все масло, он перегорел, выбив при этом предохранитель электроснабжения палаты и погрузив ее в абсолютную темноту. Вытекшее масло образовало огромную скользкую лужу посреди комнаты. Вот в этой-то луже Лена и оказалась. А поскользнувшись, упала животом прямо на острые ребра обогревателя. Когда я говорил с ней по телефону, Лена находилась в реанимации, куда ее перевели из хирургии. Ее голос был так слаб, что я еле разбирал слова. Позже, уже в реабилитационном отделении, мы подолгу сидели, держась за руки, и молчали, или говорили о ничего не значащих вещах, или смотрели какую-то ерунду на видео, или я читал ей вслух что-нибудь легкое. Я делал что угодно, лишь бы отогнать от нас жуткую старушечью тень, которая пряталась по затененным углам палаты, неслышно приближаясь почти к самой койке в моменты, когда все погружалось в ночной мрак, разгоняемый лишь тусклым светом ночника. И тогда казалось, я мог видеть, как в темноте недобро поблескивает лезвие остро наточенной косы. На какой-то период, 2 или 3, мы оба потеряли ощущение времени, и вся вселенная для нас свернулась в одно единственное здесь и сейчас. И все, что имело тогда значение, это тепло наших крепко сжатых рук. В момент выписки Лены я вспомнил о своем странном сне. Это произошло, когда я, сунув руку во внутренний карман куртки в поисках бумажника, чтобы рассчитаться за какое-то лекарство, наткнулся на маленький сверток. Сразу же сами собой в голове всплыли слова мертвеца: «Вспомни, что я тебе оставил». Я осторожно развернул больничную салфетку и застыл в недоумении. «Что это там у тебя?» — спросила слегка опешившая от моей реакции Лена. Я понял, что шило в мешке не утаишь, и просто подал предмет ей. В салфетку была завернута маленькая черная круглая коробочка в виде пудреницы. «А откуда это у тебя?» — спросила Лена, озадаченно вертя коробочку в руках. «Николай как-то дал, просил позже посмотреть, а я и забыл про сверток», — ответил полуправдой я. Лена осторожно открыла коробочку. Это было складное зеркальце, старое, с патиной по краям. Но самое странное, внутри, поверх какой-то пожелтевшей от времени и сложенной вдвое бумажки, лежала свернутая колечком прядь смолисто-черных волос. «Вероятно, это новой жены Николая», — задумчиво сказала Лена. Потом, на всякий случай, осторожно понюхав неожиданное содержимое коробочки, спросила. «А с какой стати Николаю тебе было это давать?» Я пожал плечами и чистосердечно ответил. «Вот честно не знаю, даже идей никаких». Лена посмотрела на меня с некоторым подозрением, затем сказала с сомнением в голосе. «Ладно, потом разберемся». И спрятала вещицу к себе в сумку. Вернувшись домой, мы оба, Лена сразу, а я за ней, ощутили, что что-то в нашей уютной квартире было уже не так. В целом все было обычно, но даже у меня сложилось впечатление, что некоторые вещи как будто стоят не на своих местах. Разумеется, я стал успокаивать Лену, убеждая ее, что она всего лишь отвыкла от дома за пару недель. Я даже проверил при ней наш нехитрый тайник с наличными. Все деньги были на месте. «Видишь», — сказал я успокаивающим тоном, — «нас никто не грабил». Впрочем, Лену это не сильно волновало. Как мне показалось, ее беспокоит что-то другое. Это лишь еще раз подчеркивало, насколько у нее изменился характер после обрушившегося на нас горя. Апофеозом приступа подозрительности стал ее вопрос. «А куда делся дрозд, которого я слепила? Ты его выбросил?» Мне пришлось сказать, что да, наверное. Хотя я точно помнил, что не делал этого и теперь сам лихорадочно пытался сообразить, куда же мог запропаститься этот чертов дрозд. И тут моя жена вспомнила про Николая, что, дескать, надо бы ему позвонить, так как было бы неплохо кое о чем его расспросить. Я понял, что врать ей сейчас не смогу, поэтому пришлось выложить ей все на чистоту про его смерть. Я пытался донести до нее, что я оберегал ее от лишних переживаний, на что она с обычно несвойственным ей сарказмом заметила. «Ну что ж, теперь мне уже ничто не мешает попереживать, правда?» Я понимал, что с ее настроением сейчас все очень нехорошо, но понятия не имел, как разрядить создавшуюся обстановку. Поэтому я внезапно вспомнил, что мне нужно заехать на работу. Я ведь отсутствовал несколько дней, наверняка без меня там накопилось проблем. Уходя, я насколько мог нежно обнял ее и поцеловал. А она на прощание грустно попросила. «Знаешь, купи нам, наверное, кошку». Глава 9. Так я и сделал. Заехал на птичий рынок по дороге домой и купил у какой-то старушки годовалую кошку. Серую в черную полоску с белыми носочками и белым пятном на мордочке. Лене наша новая сожительница понравилась. У кошки была кличка Кристина или просто Кшися, на которую она, впрочем, не отзывалась. И кошка довольно быстро освоилась в квартире. Любила спать у Лены на животе по ночам. И Лена говорила, что чувствует себя от этого лучше. Хотя я стал замечать, и вряд ли это было связано с Кшисей, что сон у Лены стал беспокойный, с ворочанием и стонами. Ей явно снились кошмары, содержанием которых она не хотела со мной делиться. Да и в целом характер Лены стал более раздражительным. Она могла начать плакать на ровном месте, повысить голос из-за ерунды. Причина была понятна, и я утешал себя только тем, что время лечит, и Кшися хоть как-то да помогает Лене справиться с потерей. Но время не лечило. Несмотря на то, что прошла неделя после выписки, самочувствие Лены наоборот снова стало понемногу ухудшаться. От мысли о скором выходе Лены на работу пришлось отказаться, и мы решили снова сосредоточиться на ее обследованиях и анализах. Целые дни моя жена проводила дома со своей новой подружкой, не проявляя особого интереса ни к чему вокруг. Она даже перестала посещать Свету, предпочитая держать свое горе и свои сомнения в себе. Как-то раз она сказала, что пробовала сходить в гости к нашей новой соседке справа, но на звонок ей никто не ответил. «Наверное, уехала после смерти мужа», — предположил я, и действительно, с момента похорон Николая Марго словно в воду канула. И тут, не знаю, уместна ли в подобных обстоятельствах метафора, как гром среди ясного неба, но... Ну, в общем, было так. Спустя небольшое время после описываемых событий, Лена позвонила мне на работу и коротко сказала: «Приезжай». На меня уже и так косо посматривали коллеги из-за моих частых за последнее время вынужденных отлучек. Но мне очень не понравился тон Лены. И я, снова отпросившись у шефа, поехал домой. С порога Лена спросила меня: «Олег, ты не хочешь мне ничего рассказать?» Я ответил, что не понимаю, о чем она. Она молча протянула мне что-то, обхваченное бумажной салфеткой. Я непонимающе уставился на какой-то комок то ли шерсти, то ли волос вперемешку с нитками, паутиной, мелкими перьями и чем-то вроде земли или глины. Лена продолжила: «Понимаешь, у нас ведь теперь есть кошка, которая лазит по всей квартире, по таким углам, куда нам с тобой и в голову не придет заглянуть. Сегодня она нашла вот это». Лена глазами указала на комок в салфетке. «Я могла подумать, что это она отрыгнула свою шерсть. У котов такое бывает. Но это другое. И ты бы слышал, как она шипела на него. И потом», — добавила Лена, помолчав мгновение, и ее голос задрожал от переполнявших ее эмоций. «Олег, это мои волосы, ты понимаешь? Мои!» Она глубоко вздохнула, пытаясь подавить волнение, а потом сказала ровно, но с металлическими нотками в голосе: «Мы с Кшисей нашли таких вот сюрпризов целых 6 по всей нашей квартире. А теперь скажи мне, Олежек», — мое имя она произнесла очень язвительно, — «кто был у нас дома, пока меня не было, а?» Мне ничего не оставалось, как рассказать ей про давешний визит нашей соседки. Вспомнился и пропавший ключ, и другие мелочи. Лену в ярости было не узнать. «Нет, ну вы видели, а? Один идиот затащил эту чуму в наш дом, а второй прямо в квартиру к нам привел. Я тут потихоньку подыхаю, не знаю, что и думать, а он... Мы ребенка потеряли, ты это хоть понимаешь?» Первой моей реакцией было желание осадить жену с ее суеверными бреднями. Но потом я вспомнил похожий разговор Светы и Николая, невольно подслушанный мной когда-то. И у меня по спине пробежал неприятный холодок. Поэтому вместо оправданий я предложил сходить к соседке и все выяснить. На что Лена перебила меня резко: «Ходила уже, не открывает. Разве что ты лучше меня знаешь, где она может быть». В последней фразе звучало почти прямое обвинение. Я вспомнил, что набирал Марго через телефон Николая и попробовал набрать ее снова. Но сейчас абонент был вне зоны досягаемости. Я сказал Лене, что действительно ничего больше не знаю, но попытаюсь узнать. Я тут же обошел соседей по этажу. Никто мне не мог сказать ничего определенного. Некоторые вообще ничего не знали про жильцов этой, теперь уже нехорошей, квартиры. Остальные видели новую соседку лишь вскользь. Тогда я пошел к коменданту дома, жившему на первом этаже, и поинтересовался, прописана ли в квартире такой-то некая Маргарита. Старик сперва ответил, что не станет разглашать эту информацию, но я заявил, что, возможно, пропал человек и в дом придется вызывать полицию. Тогда он порылся в своих бумажках и сообщил, что действительно есть такая. Более того, Николай успел переоформить на эту особу квартиру. Контактов этой женщины у коменданта не было, но зато я узнал ее фамилию и отчество. Посоветовавшись с комендантом, мы решили, что в течение пары дней будем регулярно названивать в дверь квартиры, и если результата не будет, напишем заявление о пропаже человека в отдел полиции. «Если бы у них там была, допустим, утечка газа», – рассуждал комендант, – «тогда другое дело. Но вызвали бы МЧС, и можно было бы сделать аварийное вскрытие двери. А так, ну, ждать, пока в полиции не разберутся». Да. Я, конечно, вообще не был уверен в том, что вся эта активность необходима, но я чувствовал вину за свою неискренность с Леной и просто делал то, что от меня требовалось. На звонки в квартиру Николая никто не отвечал, телефон его тоже, вероятно, был отключен, и я, как и обещал, написал заявление в полицию. Свою жену я пытался успокоить всеми силами, но видел, что она меня не очень-то слушает. Оба мы были на нервах и все больше отдалялись друг от друга. По предложению немного суеверной мамы Лены, мы даже осветили квартиру. Хотя и я, и Лена наблюдали за действиями священника с нескрываемым скепсисом. Впрочем, как оказалось впоследствии, по разным причинам. А потом ситуация стала развиваться совсем уж нехорошо. У Лены начала подниматься температура, потом присоединилось покашливание, и вечером она откашляла большой кровавый сгусток, в котором мы с ужасом обнаружили толстый пучок волос. Лена рыдала в голос, пока я вызывал скорую. Глава 10. Дальше начинается самая жуткая часть этой истории, и мне нелегко собраться с силами, чтобы довести повествование до конца. Итак, Лене в экстренном порядке провели компьютерную томографию, потом бронхоскопию с биопсией, откашлянный ею артефакт отправили в лабораторию. Результат был неутешителен, хотя и объяснял дичайше, почти что сверхъестественное по меркам простого обывателя происшествие. У моей жены произошел прорыв дермоидной кисты, содержавшей жир и волосы, в бронх. Вероятно, эта полая доброкачественная опухоль развивалась у Лены давно, но, как сказал врач, относительно недавно, под воздействием каких-то не очень понятных причин, это образование стало злокачественным. И теперь все легкие, а возможно и другие органы, были поражены метастазами рака. Лене об этом прямо не сказали, но она не глупая девочка и прекрасно поняла, что ситуация нехороша настолько, насколько это вообще возможно. Об операции речь уже не шла, и нам предложили химиотерапию. И вот начались дни, полное мрачного ожидания неизбежного конца, сквозь которое лишь изредка пробивался обманчивый лучик надежды, когда тот или иной анализ или обследование показывали, если не улучшение, то хотя бы замедление ухудшения ситуации. Я сам перелопатил тонны доступной медицинской информации, выискивая хоть какие-то лазейки для выхода из той смертельной ловушки, в которую мы угодили. Но чем больше я узнавал о болезни Лены, тем больше наполнялся ощущением безысходности. Каждый, кто сталкивался с подобным, поймет, о чем я сейчас говорю. Лена таяла на глазах. Никто не мог с уверенностью сказать, сколько весь этот ужас продлится. Но все прекрасно понимали, что счет идет не на годы и даже не на месяцы. Так прошла неделя. Лена замкнулась в себе и не хотела меня больше видеть, поэтому вокруг нее теперь хлопотала ее мама, а мое присутствие ограничивалось лишь решением финансовых вопросов, день ото дня все более сложных, поиском лекарств, специалистов и прочего. Домой я попадал поздно вечером и время до сна проводил, бездумно пялясь в телек или в окно, жуя какой-нибудь дрянной фастфуд, вкуса которого все равно не ощущал. В один из таких вечеров в дверь позвонили. Я открыл. Это был комендант. Он сказал, что сегодня днем была полиция и вскрыла квартиру, так как найти пропавшую соседку не представлялось возможным. Родни у нее как будто бы не было, а по месту ее прошлого проживания, пятиэтажки напротив, о ней и вовсе чудное рассказали. Дескать, появилась она там полгода назад в качестве внучки какой-то пожилой старухи с третьего этажа. По крайней мере, так она утверждала. Фамилии в паспорте действительно совпадали. Управдом той хрущевки подтвердил. Да и внешнее сходство вроде бы присутствовало. Опять же, старушенция накануне вроде как сама заявила, что приедет к ней внучка. Только потом эту бабку никто в доме больше не видел. Девчонка заявила в розыск. Дескать, бабуля была с Альцгеймером и сама ушла из дома, куда глаза глядят. А старуха-то действительно с придурью была. Об этом все жильцы говорили, кто не суеверный был. А суеверные так и вообще помалкивали. «Впрочем, с той публики станется», – многозначительно добавил комендант и продолжил. «Только искать старушку особо никто не стал. так как внучка на полицию не давила. Да тут еще накануне в первом подъезде пропало двое маленьких детей. Так что полиции не до того было. Да, вот такая у вашей пропажи история. Мне в тот момент было не очень интересно, что рассказывал старик-комендант, поэтому я не слишком внимательно слушал его отчет о том, как он в числе понятых зашел в соседскую квартиру. Ничего особо примечательного там, насколько я запомнил со слов коменданта, в целом не было. Была, правда, пустая птичья клетка и куча непонятного мусора на балконе в жестяном ведре. Перья, листья, земля, требуха какая-то гниющая, чьи-то рваные фотографии. Короче, все то, что нормальная хозяйка вынесет на помойку прежде, чем в мусоре черви заведутся. «Не повезло вашему соседу с новой женой», — подытожил комендант. «Да, пожалуй», — задумчиво согласился я, чувствуя, как у меня невольно стали дрожать руки. Выпроводив коменданта, я налил себе стакан коньяка, впервые за долгое время, и выпил залпом. Обжигающее тепло на миг отвлекло от подспудных мыслей о нехорошем. По телеку показывали какую-то белиберду, я выключил звук, и мелькающие на экране картинки стали для меня, сидящего на диване напротив, чем-то вроде языков пламени в камине, зрелищем одновременно бессмысленным и завораживающим. В какой-то момент я почувствовал, что я в комнате не один. Я обернул голову. В дверях стояла она. «Привет», сказала она своим обычным, насмешливо безразличным голосом, хотя глаза ее выражали не то задумчивость, не то сомнение. «Привет», — ответил я. «Что ты тут делаешь?» «Да вот, пришла поинтересоваться, кто это взломал мою квартиру, пока меня не было. А у тебя входная дверь не заперта?» Ее грудной голос звучал, казалось, прямо у меня в голове. Вероятно, алкоголь притупил мои чувства, поэтому я просто махнул ей рукой на свободный край дивана, как бы приглашая сесть. «Тебя не могли найти. Куда ты пропала?» Свободно расположившись на диване, Марго закинула ногу за ногу. «Не твое дело». Я собрал в себе злость, накопившуюся за последнее время, и спросил. «Зачем ты украла ключ? Зачем?» Она мягко перебила меня. «Заткнись». И, посмотрев мне прямо в глаза, добавила. «Я скучала. А ты?» Теперь в ее взгляде была лишь холодная, влажная, искрящаяся пустота, отчего у меня появилось ощущение падения в пропасть. Я промолчал, и она снова заговорила. «Будем теперь вместе. Остальное неважно. Понял?» С этими словами она придвинулась ко мне так близко, что наши лица почти соприкоснулись. «Тебе понравится, я обещаю, но сперва...» Она села мне на колени в позе наездницы и, обхватив мое лицо своими руками, на пальцах которых я заметил что-то наподобие современного маникюра в виде остро заточенных когтей, прижала свой лоб к моему и продолжала уже обволакивающим шепотом. «Но сперва ты кое-что мне вернешь. Кое-что, что принадлежит мне». Свет в комнате потемнел, и теперь я видел только ее лицо, закрывающее собой все вокруг, и ее огромные горящие глаза. «Лене плохо», — пролепетал я. Она улыбнулась. «Такова жизнь, малыш. Чтобы кому-то было хорошо, другому должно стать плохо», — сказала она. И со смешком добавила. «Ну, например, волосы вырастут не там, где надо». А спустя мгновение ее оглушительный шепот уже раздавался в моей голове подобно колокольному звону. «Ты принесешь мне это завтра. И будет очень плохо, если ты забудешь, котик. Не забудь». Тут она сделала какое-то движение левой рукой, и я ощутил короткую острую боль на своем лице под ее пальцами. Она слегка отдалилась от меня, слизнула с черного длинного ногтя красную каплю и отрывисто хохотнула. И тут я проснулся. Я все так же лежал на диване, сквозь оконные шторы пробивались первые рассветные лучи, рядом звенел будильник на телефоне. Телек был выключен. Я с трудом встал, разминая затекшие за ночь неудобного сидячего сна конечности, и пошел в ванну, чтобы умыться. На правой щеке у меня краснел довольно глубокий порез. Капля запекшейся крови спустилась к подбородку. Глава 11. Пока я собирался на работу, мне позвонила мать Лены. В последнее время, разуверившись в возможностях традиционной медицины, пожилая женщина изыскивала альтернативные, по ее выражению, народные методы лечения, таскала Лене в палату какие-то образки, церковные свечи и прочую дребедень. Сегодня она пожаловалась, что нашла батюшку, у которого есть вроде как чудодейственная икона с фрагментом чьих-то мощей, и собиралась привести этого священника сегодня к Лене, но та наотрез отказалась. «Не верит она в это», — говорила женщина с горечью в голосе. «Да и сказала, что плохо себя чувствует, чтоб чужих принимать. Она и меня сейчас не очень жалует. Уткнется в свой телефон и все ищет, там что-то ищет. Просила, чтоб ты ей позвонил, как сможешь. Господи, горе какое, горе!» Я попрощался с причитающей и всхлипывающей мамой Лены и сразу набрал свою жену. Сперва в трубке были только длинные гудки, потом раздался ее голос. Такой слабый, еле слышный. «Привет. Зай, как дела у тебя? Ты позавтракала?» Я пытался придать своему голосу всю невозмутимость и оптимизм, на который только был способен. Впрочем, кого я обманывал? «Да, Олег, у меня все хорошо. Привези мне мою глину и дощечку, пожалуйста. Хочу руки занять». Я приободрился. «О, значит, не все так плохо с самочувствием? Я очень, очень тебя люблю. Привезу все, что скажешь, зайчонок». «Да, у меня все хорошо». Последнее слово совсем не вязалось с крайне изможденными интонациями в голосе Лены. «Просто привези, что я прошу, ладно?» Собрав нужные вещи, я зашел на кухню, чтобы наскоро перекусить перед работой. На кухонном столе стояла нарядная корзиночка с красивыми красными яблоками. Вчера по дороге домой я купил пакет яблок жене на передачу, но почему-то не помнил, как вечером перемыл их и нарядно упаковал. И откуда у нас дома эта корзинка? Совсем памятник к черту с этими стрессами, подумал я про себя, когда выходил из дому. На двери соседской квартиры красовалась пломба, которую я вчера не заметил. По дороге на работу меня неотвязно преследовала одна мысль. Она же сверлила мне мозг все то время, пока я отрабатывал свою возможность уйти с работы пораньше. Что-то я должен был сделать. Уже когда я ехал к жене в больницу, мое неясное беспокойство оформилось в нечто более определенное. Я должен обязательно попасть к Лене, занести передачу. И еще. Нужно что-то у нее забрать. Причем меня раздражало, что я не мог сообразить, что именно и зачем, но в том, что это нужно сделать обязательно, я не сомневался. Поэтому на четвертый этаж больницы я, не дожидаясь лифта, почти взлетел по лестнице. В дверях отделения меня встретили дежурная медсестра и мама Лены. На мои расспросы они отвечали смутно, а на просьбу пропустить меня к жене обе в один голос ответили, что Лена просила, чтобы я отдал им набор для лепки. Она не хотела, чтобы я к ней заходил. Я начал убеждать их, что мне просто необходимо увидеть мою жену. Но они были непреклонны, и дело могло закончиться скандалом, если бы мама Лены не догадалась позвонить дочери, и та сказала мне лично, что не хочет меня сегодня видеть в своей палате. Это было очень обидно, но в ее голосе было столько решимости и одновременно столько физической боли, что я, сцепив зубы, пожелал ей хорошего самочувствия и, сунув привезенное мной в руки матери Лены, развернулся и, не говоря больше ни слова, ушел. Пока я добирался домой, начал сыпать первый в том году снег, и сочетание белой крошки на черном асфальте и голых черных деревьев на фоне хмурого серого неба действовало на меня особо угнетающе. Дома меня ждал сюрприз. Уходя, я забыл закрыть окно в гостиной, и теперь ветер трепал портьеры в остывающей комнате, а на подоконнике красовалась лужа от натаявшего снега. Вдобавок я нигде не мог найти Кшисю. Кристина с самого начала проявляла независимый нрав и охотничьи повадки, подолгу наблюдая из-за оконного стекла за стаями птиц, гнездящимися на ближайших к дому деревьях. И я с ужасом представил себе, как она выпрыгивает из окна в попытке ухватить когтями одну из них и, падая вниз, напарывается на штакете на декоративного заборчика, ограждавшего газон возле подъезда под нашими окнами. Но выглянув в окно, я увидел, что ничего подобного не произошло. И под нашим окном, и под окном смежной комнаты в квартире Николая были закреплены внешние блоки кондиционерных сплит-систем, и на обоих красовались следы кошачьих лап, протоптанные в свежевыпавшем снегу. И чуть дальше, в распахнутом окне соседского балкона, которое, видимо, забыла запереть полиция после вскрытия квартиры, я увидел силуэт нашей кошки. Кажется, Кшися держала что-то в зубах. В сгущающихся сумерках было не разобрать. Я поманил кошку пальцем и сказал «кс-кс-кс». Но она не сразу пустилась в обратный путь домой из своей разбойничьей экспедиции. Поэтому я сходил на кухню за кусочком колбасы, чтобы подманить паршивку. Когда я вернулся в комнату, я увидел, как на фоне вечереющего квадрата окна в сумеречной комнате появился темный кошачий силуэт и, медленно проскользнув в щель при открытой створке, спрыгнул на пол. Я включил свет. Передо мной на полу стояла Кшися, а в зубах у нее, зажатая за горло и безвольно свесив крылья, болталась черная птица. Птица была мертва, и, кажется, это был дрозд. Ламинат под лапами кошки блестел от мокрых следов, а с птичьего трупика на пол одна за другой капали густые красные капли. Меня всего аж передернуло. До меня не сразу дошел весь смысл произошедшего. А когда картина составилась в моей голове, я бросился в коридор и стал звонить в дверь соседской квартиры и стучать в нее кулаками. Ответа не было. Зато я заметил другую странность. Сейчас пломба на двери была сорвана. Все еще ничего не понимая, я осторожно вынес труп странной птицы из дома и выбросил в мусорный бак. В этот вечер я даже телевизор не включал. Просто сидел у окна в темной комнате и немигающим взглядом наблюдал, как падающий снег медленно укрывает белым ковром черную землю и соседние дома. Глава 12. Это случилось среди ночи. Кажется, я так и уснул возле окна, но был выдернут из сонного забвения невыразимым воплем, донесшимся из-за стены, разорвавшим ночную тишину. Даже будучи заглушенным толстой бетонной стеной, этот истошный, надрывный крик и мертвого поднял бы из могилы. Кажется, кричала женщина. Нет, не кричала, орала от невыразимой физической муки. У меня волосы стали дыбом от этого звука и бешено заколотилось сердце. Крик повторился несколько раз, перемежаясь какими-то невнятными то ли всхлипываниями, то ли причитаниями. При этом периодически отчетливо слышался стук открываемой и закрываемой мебели, звон бьющегося стекла, шаркающий шум шагов, еще какие-то смутные звуки. Сон как рукой сняло, и мое сознание заполнил дикий, безотчетный до мурашек по коже ужас. Потом, после очередной наиболее надрывной серии захлебывающихся криков, переходящих в какое-то утробное бульканье, раздался тяжелый глухой удар, от которого задрожал пол в моей комнате. И все прекратилось. В наступившей тишине сложно было поверить в реальность того, что я слышал еще мгновение назад. И лишь капли холодного пота, скатывающиеся у меня по лбу, да бешеный, отдающий в висках стук сердца, словно пытавшегося вырваться из моей груди, утверждали обратное. Впрочем, тишина эта длилась недолго. Вскоре я услышал, как на этажах в разнобой захлопали входные двери квартир. Кто-то громко вызывал по телефону полицию, где-то тягостно завыла собака. Ее вой тут же был подхвачен другим, более отдаленным, наверное, из соседнего дома. Когда полиция повторно вскрыла запертую теперь уже изнутри дверь квартиры, некогда принадлежавшей моему соседу Николаю, перед полицейскими и понятыми, в число которых входил, разумеется, и я, открылась картина, подобной которой я никогда раньше не видел и, надеюсь, никогда больше не увижу. Достаточно сказать, что соседка с нижнего этажа, прибежавшая на крик молодая женщина, сразу сомлела и тихо съехала на пол по стене при виде того, что открылось нам за дверями квартиры в лучах полицейских фонариков. А еще одного из свидетелей чуть позже просто вырвало. Весь пол, стены и местами даже потолок были заляпаны кровью. Словно кто-то широкими мазками огромной кисти прошелся всюду, оставляя неряшливые кровавые полосы, растекающиеся отдельными струйками в невыносимо жуткий узор. Свет фонариков выхватывал из темноты одну за другой кошмарные детали жуткого происшествия, обрушившегося на это жилище. Шкафы были распахнуты, мелкая мебель опрокинута. Содержимое шкафов было вывернуто наружу и теперь валялось повсюду бесформенными кучами. Битое стекло и осколки посуды хрустели под ногами и нехорошо отблескивали красным в лучах направленного света. И везде на полу виднелись красные следы босых ступней. Ощущение было такое, словно кто-то метался по квартире, опрокидывая все на своем пути в поисках чего-то жизненно важного. Захватанная кровавыми отпечатками рук дверь ванной была сорвана и криво болталась на одной петле. Умывальник и ванна были просто залиты кровью. Большое надтреснутое зеркало над умывальником отразило ужас, застывший на наших лицах. Повсюду стоял непередаваемый смрад. Запах теплой, парующей крови, алкоголя, каких-то пряных специй и, вероятно, содержимого человеческих внутренностей. Никто из нас не проронил ни слова. Наша маленькая группа, двое полицейских впереди и двое понятых сзади, молча продвигалась вглубь квартиры. Мы нашли ее на кухне. В какой-то момент луч фонаря зацепился за что-то бледное на черно-красном шахматном кухонном полу. Это была женская рука. Вслед за этим осветилась и вся фигура женщины. Вернее, то, что от нее осталось. Кто-то из полицейских нашел выключатель и кухню залил неверный красно-желтый свет от забрызганного кровью светильника, покачивающегося под потолком. Тут все было так же, как и в других комнатах, а может быть и хуже. Стены и потолок тоже были покрыты струями крови. Кухонные шкафчики были раскрыты, их содержимое было вывернуто и лежало на полу, разбитое, перемешанное и выпотрошенное. Поэтому, пока наши глаза привыкали к свету, мы с трудом могли разобрать, что именно мы увидели на полу. Тело Маргариты, а это несомненно была она, распласталось на кафеле с широко раскинутыми руками, вывернутыми в суставах под противоестественными для нормальной анатомии углами и сплошь покрытыми глубокими не то порезами, не то проколами. Голова была запрокинута в предсмертной агонии на ложе из разметанных по полу черных волос. Большие темные глаза были широко распахнуты и уже успели остекленеть на бледном, как мел, лице. Рот зиял разверстой жуткой черной дырой, и все, что было ниже рта, также было черно от подсохшей крови, которая все еще продолжала потихонечку струиться из уголка рта. Женщина была одета в джинсы, некогда светло-синие, а теперь пестро от рваных дыр и черных кровавых потеков. И черную блузку, которая была разорвана спереди, и обнажала ужасающее месиво на том месте, где у женщины должен был быть живот. Лохмотья плоти и кожи были вывернуты наружу, как лепестки огромного, распустившегося жуткого цветка. Распоротые кишки изливали наружу дурно пахнущую темную жижу в развороченную брюшную полость, заполненную багрово-лоснящимися ошметками. У этой женщины словно граната в животе разорвалась. Не ко времени проснувшаяся большая черная муха ползала по носу моей соседки, норовя забраться в одну из ноздрей, забитых запекшейся кровью. И над всем этим мерзким зрелищем раздавался непрестанный далекий вой собаки в ночи. Эпилог. Чтобы завершить эту во всех отношениях мрачную историю, осталось сказать лишь вот что. В ту ночь в городе умерла еще одна женщина, которую я знал. Это была Лена. Мне позвонили из больницы под утро и сообщили, что у моей бедной жены не выдержало сердце на фоне токсического действия химиопрепаратов и терминальной кахексии. Когда мы хоронили Лену, я не мог смотреть на нее без слез. Жестокая болезнь в считанные недели иссушила ее до неузнаваемости. И теперь ее лицо походило на маску мумии. Обтянутый бледно-желтой кожей череп с торчащими скулами и глубоко запавшими провалами глазниц. И ни усилия бальзаматора, ни аккуратный парик, призванный прикрыть наполовину лысую голову, ничего не меняли. И тем не менее, мне показалось, что на губах моей жены застыла улыбка умиротворения. Мать Лены настояла на отпевании, и в какой-то момент мне очень хотелось верить, что сквозь заунывное причитание священника и назойливый запах ладана я слышу некие небесные звуки, дающие понять, что Лене сейчас лучше, чем было в последние дни жизни. Впрочем, я понимал, что это всего лишь мои иллюзии. А теперь я расскажу о том, что к иллюзиям никак не относится, поскольку видел я это своими собственными глазами. Когда мы с матерью Лены наутро приехали в больницу, нам позволили зайти в ее палату, чтобы разобраться с ее личными вещами. И вот среди прочего, теперь уже бесполезного хлама, в глаза мне сразу бросилось три вещи. В первую очередь из-за их необычности. Первой вещью было большое красивое яблоко. Видимо, одно из тех, что я привез ей накануне. На ярком глянцево-пунцовом боку его был сделан лишь один укус. Но мякоть в этом месте вовсе не потемнела, словно яблоко укусили только что. Вторую же вещь я не забуду никогда. Она и сейчас является ко мне в страшных снах вместе с другими наиболее жуткими картинами, имеющими отношение ко всей этой истории. Это была маленькая поделка из пластической глины, в смеси с чем-то, напоминающим свечной воск и еще чем-то темным, что я не смог сразу идентифицировать. Человеческая фигурка, вероятно женская, была вылеплена с высочайшей тщательностью, на которую, как я знал, была способна моя жена. Прической этой странной фигурки служил локон настоящих волос, черных, матово-лоснящихся в свете больничной лампы. А в ее мастерски вылепленном лице широкие, но не полные губы, крупный нос с небольшой горбинкой, большие глаза, легко угадывалось портретное сходство с прототипом. Особенно это сходство стало очевидным, когда, взяв в руки третью странную вещь, уже виденную мною ранее, да-да, ту самую черную коробочку, оставленную мне Николаем, я открыл ее и обнаружил, что зеркальце в ней растрескалось, а некогда свернутая бумажка теперь была разорвана и частично сожжена. Видимо, пепел от нее и послужил третьим компонентом материала, из которого была слеплена странная женская фигурка. Бумажка оказалась старой, выцветшей от времени черно-белой фотокарточкой. И, сопоставив несколько сохранившихся обрывков, я без труда смог узнать в ней женщину, которую еще недавно знал как Марго. И да, я чуть не забыл сказать еще об одной детали. Странная фигурка была повреждена. Кто-то истыкал ей все руки и ноги чем-то острым. А на том месте, где у вылепленной из глины, воска и пепла куклы должен был быть живот, теперь зияла неряшливая воронка, влажно поблескивающая изнутри, из которой торчала, измазанная чем-то бурым, толстая игла от капельницы. Макар Акулин. Порча. 15 марта 2021 года. Читал автор. Музыка и аудиооформление Макар Акулин.